Артур Мхитарян. Неизбежность. Мертвый город. Солнце било в глаза. Ослепительное, беспощадное, выжигающее каждую пугливую тень дотла. Дорога, вгрызаясь в скалы, уходила вверх по склону, будто вела не в горы, а прямо в расплавленное низкое небо. Такси, щедро украшенное налетом ржавчины, ползло по серпантину, хрипло урча на подъемах. Водитель молчал. Только его пальцы, желтоватые от табачной накипи, медитативно постукивали по рулю в такт старому мотору. «Кажется, мы теряем сигнал». Лера потрясла телефон, но экран упрямо показывал надоевшие песочные часы. «Долго еще?» «Нет, почти приехали. Там повыше нормально ловит». «Может, это не та дорога?» — спросил Максим. Перед поездкой в Заречный он внимательно изучил видеодневники популярных тревел-блогеров и сейчас пытался разглядеть в окружающем пейзаже знакомые детали. Водитель, щурясь от солнца, покачал головой и бросил через плечо. «Здесь у всех одна дорога. Либо прямо, либо...» Он не договорил, просто махнул рукой в сторону обрыва, где барьерное ограждение едва сдерживало зияющую за ним пустоту. «Круто!» — с восхищением сказал Миша и выудил из кармана смартфон. «А вы сможете повторить это еще раз для видео?» «Зачем это?» «Мы документальный фильм снимаем про город мертвых», — объяснила Лера. «Я ваш голос с самого начала смонтирую». Миша придвинулся ближе. «Эпично выйдет». Водитель пожал плечами, но просьбу все же выполнил. «А люди не боятся рядом с этим капищем жить?» Лера сузила глазки и с интересом посмотрела на таксиста. «Привидения и все такое?» «Живых надо бояться, а не мертвых». Девушка, не сдержавшись, прыснула в кулак и тоном чревовещателя произнесла. Прям цитата из ВКонтакте. Парни на заднем сиденье заулыбались. «Я не знаю, кто такой Константин», — обиженно буркнул водитель. «Тревожить не надо мертвецов, и все нормально будет. А то приезжали тут до вас любопытные, в склеп забрались, с черепами фоткались. Вандалы! Вот скажи!» Таксист укоризненно посмотрел на Леру. «Если кто-то твоего дедушку откопает, чтобы с его скелетом селфи сделать, тебе приятно будет?» Лера мотнула головой. «Мы ничего такого делать не будем», — поспешил заверить Максим. «С дрона городок заснимем, а потом к селу спустимся, погуляем». «Я вам ссылку пришлю на видео с финальным монтажом, посмотрите». Миша разблокировал смартфон и в очередной раз направил камеру на водителя. «А можете еще раз эту фразу сказать?» «Какую?» «Живых надо бояться, а не мертвых». Рустам в очередной раз снял мятую кепку и с удовольствием почесал назойливо зудящий лысый череп. Голова раскалывалась после вчерашней попойки. «Чувствую себя ублюдочно». Арсен апатично смерил взглядом школьного друга. «Перепил?» «Да, вчера у Хаса на днюхе был. На троих 6 литров дурману засали. О! Это еще ладно, последние 2 тоста пропустил. А вот Хасан... Один момент смотрю, никакой. В хаш просто. Что-то мне втирать пытался, чуть язык не сломал. Стоит в пополамах. Глаза шишубеш делают». Арсен довольно хмыкнул. «Ну а когда я уходил, 2 полторашки чачи у него с собой забрал». Рустам, светясь от счастья, похлопал по белому пакету из целлофана. «Сейчас мелкий прискачет, мага сгоняем и заценим топливо». «В такую жару бухать?» «Да мне поправиться надо, мы же без фанатизма, так, для походки легкой». Рустам расхохотался. «Давай лучше на речку сходим, а окунемся», — предложил Арсен. «У меня уже мозг плавится». «А если Тимури клиента приведет, да и мало ли кипиш какой». «Да никого он не приведет». Арсен зевнул и потянулся, послышался хруст. «Понту от него, если что, твои цифры есть, наберется, стыкуемся. Ну давай». Сдался Рустам и, покряхтывая, поднялся с земли. «Может, холодная вода меня поправит?» «Вот он ваш, город мертвых». Счастливая троица в эту же секунду прильнула к окнам, чтобы увидеть знаменитый некрополь. Десятки древних склепов, высеченных из песчаника, назойливо цеплялись за скалистый отрог. Слепые, безмолвные, они громоздились друг на друге, словно кости древнего исполина. Солнце нещадно било в белесые стены, отбрасывая резкие тени от остроконечных кровель. «Красота!» Завороженно протянул Максим. Лера закрыла глаза и, сделав глубокий вдох, сказала. «А впереди, за поворотом, уже ждал город мертвых. Немой свидетель эпох, как каменные склепы, будто слепые стражи столетиями хранили свои тайны. И первый порыв ветра, холодный и резкий, звучал как шепот. Вы здесь не одни». Водитель с восхищением посмотрел на девушку. «Красиво. Ты писатель, что ли?» Лера хихикнула. «Да куда там? Она у нас филолог», — с гордостью сообщил Миша и тут же получил в качестве благодарности воздушный поцелуй. Автомобиль между тем наконец-то покинул богато присыпанную гравием спираль горной дороги и выбрался на асфальт. Машина перестала трясти, и салон наполнился непривычной тишиной. С левой стороны запестрели многочисленные палатки с сувенирами для туристов. Проезжая мимо стенда с папахами, водитель вдарил по клаксону и помахал рукой сидевшему в брезентовом кресле старику. Тот, солнечно улыбаясь, замахал в ответ. «Если на память что-нибудь купить захотите, у Ахмеда большой выбор. Чего только нет». Миша проводил взглядом удаляющиеся палатки и мысленно сделал галочку. Через минуту справа замаячил поворот с табличкой-указателем «Село Заречное». «В этом селе можно спуститься к городку», — пояснил водитель. «Просто у местных поспрашивайте, они дорогу укажут». «А магазин там есть?» — спросил Максим. «И магазины, и кафе», — утвердительно кивнул шофер. «Все, что хочешь, аптеку скоро откроют». «Круто!» — Лера торжествующе помахала смартфоном. «Связь появилась, и интернет тоже». «Я вас там высажу». Водитель указал на автобусную остановку с навесом из коричневого лексана. «Сюда же и приеду забирать. Если раньше освободитесь, наберете. Вон там справа тропинка в гору. Подъем крутой, но ничего, ноги подкачаете. По ней дойдете до вашего окошка». Окошком называли еще одну местную достопримечательность – горный выступ, на краю которого располагалась стена с напоминающим гигантскую подкову. Проемом. Через него открывался живописный вид на так полюбившийся туристами городок мертвых. Когда автомобиль, поднимая клубы пыли, умчался в направлении города, трое молодых людей взвалили на себя рюкзаки с оборудованием и провизией и начали подъем. Осторожно ступая по каменистой почве, Макс мысленно проклинал субтильного фотографа, шагающего впереди. Миша во всем стремился к идеалу. Если техника, то самое лучшее – почему-то она всегда была очень тяжелой. Если любить, то Лерочку, сероглазую красавицу с великолепной фигурой и густой копной пшеничных волос, впитавших последние капли уходящего медового лета. Максима всегда удивляло, что эта миловидная блондинка нашла в щуплом парнишке с фотокамерой. Потом понял, оба творческие люди, а значит, на одной волне. Первым забравшись на выступ, Миша подошел к самому краю. Казалось, природа специально соорудила наблюдательный пункт, чтобы через V-образный проем любоваться видом на городок мертвых. «Какая красота!» Немного запыхавшись, сказала Лера, опустив на землю тяжеленный рюкзак. «Сначала поснимаем, потом шашлык сделаем, да? Или наоборот?» Миша не ответил. В его голове уже складывались кадры нового фильма. Размытые силуэты склепов, дрожащий свет фонаря, тени, слишком длинные для этого мира. «Лучше сначала поснимаем». Максим устал и присел на огромный валун. «На пустой желудок легче работается. Художник должен быть голодным. А, Миш?» Фотограф сделал неопределенные жесты и продолжил изучать древние строения внизу. Лера пошарила рукой в сумке с провизией. «А мы что, хлеб не взяли? Блин, попадос!» «Макс, продукты ведь на тебе были!» Миша, ехидно улыбаясь, покосился на друга. «Как же ты так спрокладил, а?» «Продукты?» Максим устало смахнул пот со лба. «Все на мне вообще-то, не только еда». «Там в селе же магазин есть», — вспомнила Лера. «Надо кому-то сходить хлеба взять, можно солений каких-нибудь». Повисла неловкая пауза. Макс заметил на себе испытующие взгляды друзей, выдав измученную улыбку, сказал. «Ладно, пройдусь, лоботрясы. Костер организуете?» «Конечно», — с воодушевлением заявила Лера. «Мы поснимаем немного и все сделаем. Я Мишке помогу». Село Заречное дремало в полуденной жаре, раскинувшись в долине между высокими горными хребтами. Низкие дома с кровлей из старого, поросшего мхом асбестового шифера утопали в тени разлапистых фруктовых деревьев. По главной улице, где асфальт давно превратился в лоскутное одеяло из-за платы выбоин, изредка проезжали старенькие семерки с заляпанными грязью боками и потрепанные нивы, дребезжащие пустыми канистрами в багажниках. Магазин находился на краю села, уткнувшись потускневшей вывеской «Продукты» в пыльную обочину. Перебирая в голове список покупок, Максим не заметил, как дорогу ему преградил невысокий щуплый парнишка со странной прической, будто его совсем недавно окунули головой в ведро с бриолином. «Здорово!» Будничным тоном поприветствовал незнакомец и протянул руку. Максим немного опешил, но инстинктивно пожал ее. На лице нового знакомого появилась довольная улыбка, и он тут же кивнул в сторону небольшой, но уютной березовой рощицы через дорогу. «Пойдем, мол?» Максим с недоумением посмотрел вслед удаляющейся фигуре. На какое-то мгновение он даже захотел принять странное приглашение, но тут же мысленно себя одернул. Внешний вид паренька совсем не вызывал доверия. Старый спортивный костюм с криво закатанными до колен штанами и уставшие кроссовки с грязной перфорацией. Возможно, именно такой моде следуют местные стремяги, активно практикующие гоп-стоп. А это значило только одно. Там, в тени гостеприимных березок, его ждут дружелюбные приятели тщедушного гопника. «О, ты куда?» — выкрикнул парнишка, заметив, что Максим продолжил путь в магазин. «Чего тебе?» «Есть телефон, позвонить!» «Держи». На протянутой ладони появился потрепанный жизнью мобильник черного цвета, в народе именуемый Nokia Фонарик. «А чё, нормального нет телефона?» Гопник с удивлением взглянул на раритетного монстра из прошлого. «Тебе ж позвонить надо, звони». «Да нахрен мне твое барахло! Дай 50 рублей, а!» «Ва-банк пошел», — мысленно усмехнулся Максим. «В смысле, да, я тебе что, банкомат?» Хулиган, явно не ожидавший подобного отпора, замер в нерешительности. «Ты нормально не можешь попросить?» — продолжил напирать Максим. «Попросить? Ты чё, попутал, что ли? Я тебе сейчас знаешь чё!» Пробасил коротышка и сделал угрожающий замах рукой. В эту же секунду в его грудь впечатался массивный кроссовок 46-го размера. От удара грабитель согнулся пополам и, отлетев на несколько шагов, рухнул на землю, поднимая клубы пыли. На тренировках по тайскому боксу Максим всегда начинал спарринги с мощного пушкика. И вот теперь любимый элемент из единоборств в очередной раз пригодился в реальной драке. Но эйфория от легкой победы перебила внезапно возникшая боль в правом колене. «Твою мать!» Злорадно улыбающийся гопник, приподнявшись на локте, поднял с земли еще один камень, прищурил глаз, прицелился, намереваясь сделать второй бросок. Максим рванулся к нему. Следующий снаряд пролетел мимо, едва не задев висок. В мозгу сдетонировала нейтронная бомба, а внутренний голос разрядился демоническим контральто. «Гаси его!» Максим в прыжке навалился на гопника всей своей тяжестью, опрокинул на спину, надавил коленом на грудь. Тот захрипел, выгнулся, но вырваться не смог. Слишком уж большая разница в весе. Максим, тяжело дыша, поднял кулак и опустил его на голову противника. «Раз!» — гопник дернулся, кровь брызнула из носа. «Два!» — лопнула нижняя губа. Когда рука поднялась для третьего удара, белый шум в голове разрезал вой полицейской сирены. В глазах побежденного противника уже не было злобы, ярости, только животный ужас и безотчетный страх. Максим замер, медленно разжал занесенный для удара кулак и почувствовал, как адреналин отступает, оставляя после себя лишь усталость и металлический привкус во рту. Солнце продолжало неистово раскалять каменистый берег. Казалось, небесная канцелярия забыла про Кавказ, оставив его на передержке у самого злого из джинов. Воздух над камнями мелко дрожал, а сосны, обычно буйные и пахучие, сейчас сонно клонились к бурной реке, стремительно пробегающей мимо. Рустам с шаманским надрывом проклинал вчерашний день и плевался в ледяную воду. Похмелье выворачивало кишки наизнанку. «Ты, бля, как дохляк в рассоле!» — фыркнул Арсен, швыряя в него мокрым камнем. «Рассол бы меня сейчас поправил!» На лице страдальца появилась мечтательная улыбка. «Очнись уже, падла, смотри!» За скалой, там, где сосны цеплялись за обрыв, велась тонкая струйка дыма. «Это на окошке, что ли, шашлычит?» Облизнулся Рустам, и в его глазах загорелся тусклый азарт. «Там и тёлки, наверное, есть. Или спортики. Точняк, ну его нахрен!» «Да не ссы ты, братиш!» Сказал Арсен, вытирая пот с бровей. «Я ж с тобой, похаваем зато. Тем более мы не с пустыми руками». «Не понял. Чача твой дебил». «А-а-а!» Рустам, понимающе закивал. «И правда, они такого точно не пробовали. Погнали тогда». «Имя, фамилия?» «Тимур Курбанов». Младший сержант с интересом посмотрел на сидевшего рядом с Максимом худосочного вымогателя. «Курбанов, а твой отец не Майербек Зелимханович?» «Да». «Вот тебе и на. А меня забыл, что ли? Игорь Азаров. Я у твоего пахана занимался. Ну как, вспомнил?» Незадачливый хулиган бросил на служителя порядка усталый мудрый взгляд и отрицательно покачал головой. У Максима на душе стало тревожно. Если этот парнишка кем-то приходится сидящим напротив полицейским, дело плохо. «Бывший дом пионеров», — продолжил опер. «Я туда ходил тренироваться. Махар, помнишь, там секция борьбы была». Второй полицейский, бугристым мышцам которого не хватало места под рубашкой с короткими рукавами, задумчиво пожевал нижнюю губу. «Мой брательник тоже там занимался. По юниорам бронзу взял на чемпионате с КФО». «Да, Майербек Зелимханович. Хороший мужик». Азаров улыбнулся собственным мыслям, а затем перевел взгляд обратно на Тимура. «И не стыдно тебе такого отца позорить, а? Заслуженный тренер России, столько чемпионов воспитал». «Ага, зато на своих детей времени не хватило». «И ты поэтому решил мобилы отжимать? На стреме кто стоял?» Тимур не ответил. «Кто у нас заречным губступом занимается?» Азаров посмотрел на напарника. «Зафаров, но он в СИЗО». Не отрываясь от ноутбука, монотонно проговорил Махар. «Ну, еще Чешков с Кураевым». На последних двух фамилиях Тимур едва заметно дрогнул, и это движение не ускользнуло от внимания младшего сержанта. «Рустам и Арсен, да? Эти два зэка твои подельники. Че молчишь, а? Плюшевый ты миксфайтер. Ну и где твои кенты? Через хер тебя швырнули. Сейчас сидят где-нибудь, пиво холодное пьют. Или шабят, как обычно. А ты здесь за них отдуваешься. А если бы парню этому камнем в висок попал? Или нас рядом бы не было, присел бы, надолго причем. Или в больничку. Кто был с тобой?» «Да он не скажет ничего», — вальяжно протянул Махар. «Они же типа его старшие». «Старшие?» Азаров поднялся со стула и негодующе взглянул на Тимура. «Серьезно, что ли?» В глазах юного грабителя мелькнуло молчаливое согласие. Младший сержант поднялся со стула, пробормотал слышимое только ему одному ругательство. «Я знаешь, чего понять не могу. Какие они тебе нахрен старшие? Вот у меня старшие, отец, мать, брат, который в МЧС работает. Они старшие. А это шушера, с которой ты туристов собирался кошмарить. Это не старшие. Это отбросы, понял?» «Извините», — наконец решил подать голос Максим. «Может, вы меня уже отпустите, а? А то я тороплюсь, друзья ждут. Понимаю, я нарушил общественный порядок, но это самооборона так-то была». Азаров потянулся к запотевшему графину с холодной водой, налив полный стакан, залпом осушил его. «Чего? Реально фильм снимаете?» «Да, мы хотели шашлык пожарить, а хлеб забыли купить. Я в магазин пошел, а там этот гоблин». «Э, слышь!» — ожил Тимур, но, встретившись взглядом с Азаровым, сразу осекся. «Ну, я пойду, мне правда пора». «Заявление будешь писать?» Максим бросил взгляд на недавнего оппонента в уличном спарринге. Гопник не выдержал и отвел глаза. «Да нет, не буду. У нас же, получается, обоюдная драка была. Я претензий не имею». «Курбанов, ты видишь?» Азаров негодующе посмотрел на хулигана. «Ты человека чуть на тот свет не отправил, он даже заявление писать не хочет». «Ну и чего в итоге делаем?» Махар задумчиво расчесал подбородок, покрытый густой многодневной щетиной. «Отвезем парня в магазин, сами тоже затаримся, обед как-никак». «А с этим что?» Напарник кивнул на Тимура. «Давай хотя бы штраф выпишем». «Домой отвезем», — нехотя отозвался Азаров. «Я с его отцом поговорю, он ему внушение сделает. Но в следующий раз, смотри...» Полицейский перевел взгляд на Тимура. «Пойдешь у меня по 213-й, понял?» «Здрасте, здрасте, люди добрые!» Нараспев поприветствовал Рустам, поднимаясь на пригорок с размашистыми жестами странствующего артиста. Миша, тщетно пытавшийся раздуть непослушные угли, озадаченно посмотрел на незваных гостей. «Ага, здравствуйте!» «А мы думали, пожар здесь!» Арсен облизнул взглядом девушку в обтягивающих джинсовых шортах с пушистой бахромой и гнусаво добавил. «А тут и правда все горит?» Лера стыдливо отвела глаза в сторону. «Да мы просто шашлык собирались». «Ага, шашлык!» Рустам ловко выхватил у Миши импровизированный веер. «Угли у вас скоро выдохнутся!» Старый журнал в его руках внезапно обрел сакральный смысл. Через минуту угли раскалились до бела и занялись желтоватым огнем. «Вот как надо, профессор!» Рустам смачно хлопнул себя по бедру. «Мясо-то хоть не испортили? Маринад какой?» «Все по правилам». Лера постепенно приходила в себя. «Перец, соль, сметана, специи». «Сметана?» Рустам замер с комично поднятой бровью. «Это для куриных окорочков», поспешно объяснила девушка. «А, ну тогда святое дело». Арсен тем временем уже хозяйничал у стола. «Давайте вы посуду подготовите, а мы тут шашлыком займемся. Мы спецы, можно сказать». «Извините, но это как-то...» Миша рассеянно огляделся вокруг. «Мы ведь вас даже не знаем». «Я Рустам, это Арсен. А вас как зовут?» «Лера». «Миша». «Ну вот и познакомились». Рустам громко хлопнул в ладоши, будто только что заключил важную сделку. «Давайте все разговоры потом. Шашлычок сделаем и расскажете подробно, кто вы, что вы». УАЗ-патриот медленно полз по узкой дороге, цепляясь зеркалом за ветви дикой груши. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь листву, рисуя на стеклах причудливые узоры, которые Максим машинально пытался стереть ладонью. Воздух, густой от пыльцы и лесных ароматов, наполнял салон, смешиваясь с запахом бензина и кожаной обивки. «Вот тут!» — внезапно сказал Азаров, и машина с скрипом остановилась перед покосившимся зданием с надписью «Продукты 24/7». Вывеска, когда-то ярко-красная, теперь напоминала блеклый рубец на сером фасаде. «Курбанов, останешься в машине!» «Я голодный!» — жалобно отозвался тот. «Можете мне хотя бы лаваш купить, а? Ну, пожалуйста!» Махар фыркнул, и его карие глаза сверкнули весельем. «Домой отвезем, там тебя пахан лавашами накормит!» Смех громкий, немного истеричный, разлетелся по салону, будто стая испуганных воробьев. Максим первым переступил порог магазина. Его сразу же окутал теплый воздух, пахнущий дрожжами, аджикой чем-то неуловимо домашним. На стене висел календарь с пожелтевшими листами, застывший на августе прошлого года. «А у вас хлеб есть?» Женщина за прилавком в своем цветастом платке и выленившем халате, похожей на ожившую музейную экспозицию, даже не подняла глаз от вязания. Ее пальцы, узловатые, как корни старого дерева, ловко перебирали спицы, создавая бесконечный шерстяной узор. Она лишь кивнула в сторону полок, где среди пакетов с крупами и консервных банок скромно ютились несколько круглых лавашей. «Возьми побольше, хлеб свежий только с печи», — сказал вошедший Азаров, доставая кошелек. «Я плачу». «Да не надо, я сам». Максим сунул руку в передний карман брюк, и на его лице появилась страдальческая улыбка. «Что такое?» «Телефон и деньги посеял. Наверное, во время драки потерял». «Ну ты даешь». Азаров покачал головой. «Ладно, не парься, бери, что нужно, я рассчитаюсь». Максим с благодарностью кивнул и потянулся к теплым лепешкам, которые пахли так соблазнительно, что у него заурчало в животе. В этот момент Махар с грохотом поставил на стол 2-литровые банки с мутновато-зеленым содержимым. «Это Джон Джоли», — с гордостью объявил он. «Солени! Вы такое, наверное, не пробовали? Этот мне подарок. Одну с шашлыком, одну домой заберете. Хотя...» Его глаза хитро прищурились. «Если понравится, и второй тоже сегодня прикончите». «Да спасибо, мне как-то неудобно». «Да ладно тебе». Азаров остановился у холодильника, половина которого была уставлена отрезами сыра, завернутого в пищевую пленку. «Соленый?» Продавщица на секунду оторвалась от вязания, ее глаза мутные, как старые стекла, встретились с Максимом. Она сделала неопределенный жест, будто отмахиваясь от надоедливой мухи. «Сыр, лаваш и виноград, как тебе?» Азаров по-мальчишески подмигнул напарнику. «Бомбово!» «Извините, но какое-то странное сочетание», — не удержался Максим. «Сыр, виноград». «Много ты понимаешь!» Махар добродушно хлопнул его по плечу, отчего Максим чуть не выронил драгоценную ношу. «Лучше, конечно, сыр с арбузом, но пока не сезон, попробуй как-нибудь». Азаров тем временем подошел к кассе, облокотившись на прилавок, заговорил с продавщицей голосом, в котором внезапно появились медовые нотки. «Зарина, жизнь моя, обсчитай-ка нас». Рустам торжественно водрузил миску с дымящимся шашлыком в самый центр стола. Воздух вокруг наполнился дразнящим альвеолы ароматом специй и жареной курицы. Арсен потянул воздух, носом зажмурился. «Ну и запах, Рус, красава!» «Да, спасибо вам огромное!» Поблагодарила Лера и незаметно толкнула Мишу локтем. «Вы очень выручили нас!» Фотограф благодушно улыбнулся. «Ну, хотя бы по кусочку с нами сидите, да?» «Что за дамские вопросы?» Подумал Рустам, но вслух сказал. «Как можно отказать? Так и быть, остаемся. Но мы не с пустыми руками». Зашелестел целлофановый пакет, и на столе появились две полуторалитровые бутылки с мутноватой жидкостью внутри. «Что это?» Слабым звенящим голосом поинтересовалась Лера. «Это чача!» Радостно воскликнул Рустам, погладив одну из ребристых граней прозрачного пластика. «Чача? Это же самогон, да?» «Ну, типа того!» — согласно кивнул Арсен. «Извините, но мы не пьем», — закончила за него Лера. «О, да ну по-братски вы чего?» Рустам возмущенно всплеснул руками. «Так не делается. У пацана сегодня день рождения, а вы так обламываете. Это некрасиво». «У кого день рождения?» — не понял Миша. «У меня». Арсен застенчиво улыбнулся и подмигнул Лере. «У нас тоже время нету». Рустам изобразил обиду. «Дома уже столы накрыты, гости пришли, нас ждут. Мы просто искупнуться решили и вас встретили. Давайте по три штуки выпьем за здоровье именинника и все. Тем более ты ж не алкоголь». «Лекарство, ё-моё!» «Как это?» — снова не понял Миша. «У меня дядя так гастрит вылечил», — пояснил Рустам. «Каждое утро натощак пил 50 грамм домашней чачи и поправился. Скажи да, брат!» Арсен хотел было добавить, что этот самый дядя спился и в итоге скончался от цирроза печени, но вслух сказал лишь «Да, так и было». Леру немного смутила история с походом на речку. Для чего тогда брать с собой 3 литра алкоголя? Но она решила промолчать. «Ну, давайте только по чуть-чуть», — сдался Миша. «Тогда наливай», — громко сказал Рустам и протянул бутылку фотографу. «Ты же у нас младший, а я вам сейчас тост расскажу». Когда одноразовые стаканы из желтого пластика опустели в очередной раз, на площадке с V-образным окошком воцарилась атмосфера дружбы и единения. То, что начиналось как случайное знакомство, теперь напоминало братание солдат после боя. Громкий смех, похлопывание по плечам и бесцеремонные вопросы. Миша, обычно сдержанный, максимально серьезный, размяк под воздействием алкоголя и всеобщего веселья, благоговейно наблюдал за новыми друзьями. «Ребят, если будете в Питере, жду вас в гости», — проговорил он заплетающимся языком и извлек из кошелька пачку визиток, которая предательски рассыпалась по камням. «Я фотограф. Что надо, обращайтесь, все сделаю». Рустам в знак признательности обнажил желтые зубы и с интересом посмотрел на Лере на предплечье. Из-под короткого рукава розовой майки с блестками выглядывал сине-голубой контур цветной татуировки. «А че это за рисунок у тебя, наколка? Ты че, в ВДВ служила, а? Десантница, что ли?» Лера немного смутилась, инстинктивно прикрыла рисунок ладонью. «Это дельфин, я дельфинов люблю. Мне мама рассказывала, что в детстве он меня спас, когда я тонула в море». «Да, я понимаю», — гоготнул Рустам. «Конечно, ты их любишь. Они такие длинные, гладкие, а как ныряю, Разрумянившиеся от алкоголя щеки девушки стали еще краснее. «Тормози, да». Арсен отвесил другу легкий подзатыльник. «Будешь на Леру наезжать, мы с Михой тебя на пару отбудскаем. Так ведь, Миха?» Миша пьяно улыбнулся, переполненный гордостью и любовью ко всему сущему, моргнул в знак согласия. Арсен дружески похлопал его по плечу и, подмигнув Рустаму, указал глазами куда-то в сторону. Тот, понимающе, кивнул и, вытерев жирные руки от джинсы, сказал: «Слушай, Мишаня, а этот твой квадрокоптер работает?» Миша метнул взгляд на торчащие из сумки лопасть одного из четырех винтов. «Да, конечно». «Запустим?» «Ну, давай». Через минуту они уже копошились у края площадки, оставив Леру наедине с Арсеном. «Ты очень красивая. Мишке повезло, да. Жаль, я не фотограф. Я бы только и делал, что фоткал тебя, красавица». Примитивный комплимент попал на благодатную почву. Лера мысленно вернулась на год назад, когда они с Мишей только познакомились. Спальня начинающего фотографа была увешана снимками с ее изображением. Разные позы, настроения. Он хотел запечатлеть каждую частичку души любимой девушки. Разглядеть в черно-белых снимках невидимую для глаза искру. Но это было давно. Сейчас у Миши иная страсть. Он стремится постигнуть тайны, скрытые под толщей веков и нагромождением суеверий, а на нее времени попросту нет. «Спасибо», — Лера улыбнулась. «Приятно такое слышать, честно». «Давай еще выпьем». «Нет, недостаточно. Я и так переборщила, да еще жара это». Арсен кинул взгляд на Мишу с Рустамом, которые пытались запустить квадрокоптер. Летательный аппарат послушно выполнял пьяные приказы умелых авиаторов, едва не врезавшись в скалу. «Давай за родителей выпьем, а, ну что ты? У тебя же есть родители? Мама, папа?» Лера кивнула. «Ну вот». Арсен мигом наполнил стаканы. «За здоровье родителей грех не выпить». «Ну хорошо, давай за родителей». «За них». Лера впитала очередную порцию забродившего винограда. Язык и горло полыхнули огнем, а глаза заблестели от налета озорства. «Не-не, до дна!» — демонстративно запротестовал Арсен. «Так не пойдет. Ты же за родителей пьешь, за их здоровье. Ты чего? Давай-давай!» Лера влила в себя остатки чачи, которые показались раскаленной лавой, закашлялась. «Вот это другое дело. Слушай, а может, потанцуем, а ты как?» Увидев замешательство в глазах девушки, Арсен подмигнул ей и громко крикнул. «Миша, ты не против, что я с Лерой потанцую, а? День рождения как-никак. А она без твоего разрешения соглашается». Фотограф в этот самый момент суетливо носился вокруг Рустама, который отправил дрон в слишком уж далекое путешествие. Поэтому Миша лишь безразлично отмахнулся. «Валяйте, мол». «Видишь, он не против. Ну что, пойдем?» Арсен оказался не очень умелым танцором, но его необузданность и первобытный шарм притягивали Леру. Контраст с педантичным и слишком уж правильным Мишей был просто поразительный. Она сама не поняла, как после минуты мерного покачивания в такт музыки положила голову на плечо своему партнеру. Арсен сильнее притянул ее к себе и зарылся носом в золотистые пряди, вдохнув аромат персональной весны. Затем его руки спустились ниже, а шею девушки обожгло требовательным поцелуем. «Ну, пожалуйста, не надо!» — закрыв глаза в каком-то полусне, пробормотала Лера. Арсен такой вялый протест лишь еще сильнее раззадорил. Его рука скользнула к бедру, и девушка почувствовала, как ее правое ухо коснулись горячие губы. «Да ладно тебе, что ты? Ты мне понравилась, просто отвечаю». Миша обеспокоенно наблюдал за тем, как дрон, опасно виляя из стороны в сторону, улетает вглубь горного ущелья. «Пожалуйста, аккуратней». Рустам нарочито громко рассмеялся и поднял большой палец вверх. «Да не ссы ты, я с 5 лет машину вожу, не переживай». «Ой, а что такое? Чё он не слушается?» «Аккумулятор сел, на базу возвращается». Миша устало выдохнул, напряг зрение и скользнул затуманенным взглядом по танцующей парочке. Внутри кольнуло обидой. Это был не просто танец. Лера смеялась, ее руки скользили по плечам Арсена, а тот, нагло улыбаясь, что-то шептал ей на ухо. «Как она так может себя вести?» мелькнуло в голове. Окружающий мир сузился до выпуклой картины вероломного предательства. Миша понимал, что алкоголь – плохой советчик, что Лера, возможно, просто дурачится от скуки или желания подразнить, но в нынешнем состоянии измененного сознания даже самая невинная близость казалась изменой. Вариантов не так уж и много – дать волю ярости или взять себя в руки. Кокетливый и где-то даже слишком откровенный женский смех помог определиться с выбором. Миша поднял с земли изрыгающие ноты динамик и шатающейся походкой подошел к выступу. «Вообще-то это моя девушка!» Арсен не ответил. Он продолжал осыпать Леру комплиментами, даже не думая обращать внимание на такую мелочь, как парень его новой подружки. Вдруг послышался щелчок, и музыка стихла. Арсен повернулся к Мише и увидел, как тот с недовольным лицом сжимает в руках блютуз-колонку. «Это моя девушка!» Лера замерла, ее пальцы еще секунду назад лежавшие на крепких мужских плечах повисли в воздухе. «Ребята, давайте успокоимся, Миш?» «Подожди-ка!» Арсен картинно прищурился. «В смысле твоя девушка? А я что ее забираю? Просто общаемся!» «Так не общаются!» Обиженно буркнул Миша и попытался схватить Леру за руку, но тут же получил удар кулаком в плечо. «О, тормози! Куда ты руки тянешь?» — рыкнул Арсен. «Я тебя спросил, можно мы потанцуем? Ты говоришь, да, а сейчас что случилось? Я ее обидел чем-то? Лера, я тебя обидел!» Девушка виновато опустила глаза. «Вот видишь», — продолжил Арсен, — «а ты моросишь. Если пить не умеешь, я виноват. Иди вон сядь, похавай, в себя приди». Миша с презрением посмотрел на Леру. Ему еще не приходилось бывать в подобных ситуациях. Не в его характере было проявлять излишнюю агрессию, но выпитый алкоголь настойчиво требовал эпичного подвига. «Отойди от нее!» Арсен шумно выдохнул носом и легонько оттолкнул Леру от себя. Девушка запуталась в ногах и едва не упала, но ее тут же поймал подошедший Рустам. «Ты не лезь, это мужские дела, пусть сами разбираются». «Ну че, че ты хочешь, а?» Арсен развел руки в разные стороны и подмигнул Рустаму. «Уходите отсюда!» После недолгой паузы еле слышно сказал Миша. «В смысле уходите?» Завелся Арсен. «Это что, твоя земля? Вы здесь вообще-то гости. Может, ты сам отсюда свалишь, а? Или ты порубаться хочешь? Давай!» Миша сжал кулаки, неуверенно выставил правую руку вперед, посмотрел на Леру. Арсен согнулся в коленях, превратившись в сжатую пружину. Правая нога резко оторвалась от земли, бедро развернулось наружу, а затем последовал удар с разворота, отработанный до автоматизма. Ботинок со свистом рассек воздух, перед глазами мелькнула грязная подошва, и Миша тут же ощутил жгучую боль. Удар пришелся точно в висок. Голова дернулась в сторону с неестественной скоростью, челюсть сомкнулась сама собой, прикусив язык. На миг перед глазами вспыхнули белые пятна. Тело фотографа обмякло, и он, как подкошенный, рухнул на землю, приложившись головой о камень. «Эти ноги вещи делали, да? Вещи!» Возбужденно выкрикнул Арсен, бешено вращая зрачками. «Миша!» Испуганно закричала Лера и бросилась к обездвиженному парню, который, казалось, просто прилег немного поспать. «Оставь, да, пацана, пусть отдохнет!» Арсен потянулся к Лере, схватил за предплечье. «Иди сюда!» «Ему в больницу надо!» Дрожащим голосом сказала девушка и вырвала руку. «Ты разве не видишь?» «Да какая больница? Проспится и как огурчик будет!» Раздалось из-за спины пьяное бульканье Рустама. «Он сознание потерял!» «Не мороси по-братски, а!» Недовольно прошипел Арсен и еще раз попробовал оторвать Леру от мерно посапывающего Миши. «Давай потанцуем еще!» Девушка отпрянула в сторону, поднялась и сделала два шага назад. «Ты больной? Я не буду с тобой танцевать!» «А-а-а!» Арсен рассмеялся. «Сразу хочешь? Лады, я не против!» «Чего?» «Да че ты ломаешься? Я же видел, как ты на меня смотрела. Еще бы, настоящий мужик, не то что твой задохлик!» «Я не хочу!» «Успокойся, да?» Устало проговорил Арсен. «Че ты целку из себя строишь, а? Тишину слави, я тебе отвечаю, потом еще захочешь. Я после тебя, брат». Рустам опустился на камень рядом со столом. «Ща только накачу еще парочку». «И мне начисли». бросил Арсен через спину, поковырявшись языком в зубах. «Нашей десантнице тоже налей. Надо, чтобы силы были на второй круг зайти». «Я спрыгну», — с истерично плаксивыми нотками в голосе сказала Лера и сделала еще два шага назад. «Я правда спрыгну». «Да ничего ты не сделаешь», — столика чистого злорадства ухмыльнулся Арсен. «Прыгнет она. Будешь прыгать, но только на мне». Услышав дикий вопль, Максим выпрыгнул из замедляющий ход полицейской машины и ринулся к тропинке, ведущей к окошку. Треск сухих веток под ногами перемежался с хрустом гравия и бешеным стуком в висках. Он догадывался, кто кричал. «Лера!» Перед глазами тут же замелькали пугающие образы, а в груди защемило чувство вины и ожидания чего-то страшного. Максим забрался на пригорок, и окружающий мир тут же повалился на бок. Воздух, пропитанный перегаром, кровью, липким запахом страха, зазвенел, как натянутая струна. За невысоким столом из пластика, развалившись тряпичной куклой, сидел незнакомец. Заплывшее лицо, мутный взгляд, и изо рта на каменный пол стекала розоватая слюна. Он что-то бормотал, беззвучно шевеля губами, словно пьяный бред съедал его изнутри. Неподалеку от него лежал Миша без сознания. Из-под слипшихся от крови волос на камне медленно растекалась черная лужица. Начинающий фотограф спал крепким, но явно нездоровым сном. А дальше на самом краю происходило это. Чья-то голая спина вздымалась от грубых рывков, прижимая тело Леры к земле. Пытаясь выбраться, девушка до крови задрала пальцы о камни, и из ее горла вырывались хриплые, сдавленные звуки, отдававшие чем-то животным. «Лера!» Дикий рев перекрыл все, шум крови в ушах и даже собственный страх. «Че?» Арсен обернулся на зов, зло ощерился. Тело Максима среагировало раньше сознания. Он отбросил насильника в сторону, и кулаки с диким хрустом обрушились на удивленное лицо. Первый удар пришелся в челюсть, второй в висок, третий уже неважно куда. Главное — украсить звериный оскал всеми оттенками красного, чтобы навсегда стереть его из этого мира. Арсен захрипел, попробовал сбросить противника, бил в ответ, но Максим не чувствовал боли. Только горячую волну адреналина, пульсирующую в висках и липкую влагу чужой крови между пальцами. «Прекратите! Разойдись!» Резкий окрик выстрелом врезался в сознание. Азаров, обычно невозмутимый, теперь с лицом, искаженным яростью, взбежал на пригорок, сжимая дубинку с такой силой, что костяшки приобрели белесый оттенок. Вслед за ним появился запыхавшийся Махар. «Отойди сейчас же!» Но Максим не мог остановиться. Еще удар, еще. Пока кто-то не вцепился в него сзади, не отшвырнул в сторону. «Все, хватит, хватит, я сказал!» Азаров навалился на Арсена, повернул на бок и защелкнул на запястьях наручники. Махар резко развернул Максима, пригвоздив взглядом. «Ты вообще понимаешь, что творишь?» Но тот вместо ответа описал глазами небольшой полукруг и остановил взгляд на себе. Кровь на руках, кровь на камнях. Лера, прижимавшая к себе остатки разорванной футболки, Махар смягчился, отпустил. «Успокойся, пожалуйста, мы разберемся». Азаров присел на корточки рядом с Мишей, ощупал шею. «Пульс есть, живой». С облегчением проговорил он и взглянул на Леру. «Ты как?» Девушка не ответила. Она тщетно пыталась прикрыть обнаженную грудь остатками некогда модной одежды. «Он его ударил?» Наконец сказала она. «Миша упал и головой стукнулся о камень. Ему в больницу нужно». Азаров кивнул. «Махар, грузим этих двоих в багажное. Пацана и девушку на заднее сиденье. Отвезем в больницу, а потом поедем в отдел. Максим с Курбановым пусть пока тут побудут. Пришлем за ними кого-нибудь». В этот момент на пригорке появился Тимур. Он растерянно огляделся по сторонам и застыл, встретившись глазами с Арсеном. «Ах ты ж, сука!» — сразу ожил тот. «Ментов навел, я бы тебе...» Договорить не получилось. По правой скуле пришелся удар резиновой дубинки, и Арсен снова повалился на земь. Махар подошел к столу, у которого совсем недавно происходило пиршество, и легонько пнул носком ботинка дремавшего за ним лысого тамаду. «Вставай, обморок, такси приехало». «Шеф, надо через магаз проехать». Рустам мгновенно проснулся и опасно икнул. Чачу пиво полирнем. Ща... О, погоди-ка. Мы тебе в отделе челюсть полирнем. Вставай давай. В мутных глазах появились проблески живого испуга. Рустам попытался вскочить, но тело не слушалось. Руки скользнули по скамейке, ноги заплелись, и он грузно осел обратно. Через секунду послышался неприятный утробный стон, и наружу вырвался щедрый фонтан из непереваренной пищи. Махар едва успел вернуться. «Да чтоб тебе!» Азаров подошел к Тимуру, с силой сдавил его челюсть двумя пальцами и указал на Арсена с Рустамом. «Вот это твои, да, старшие?» «Видишь? Смотри, я сказал. Вот твои старшие. Вот эти отморозки, да?» «Ты понял меня». Тимур подошел к столу, его лицо исказило гримаса разочарования. Пустые бутылки из-под чачи блестели под лучами заходящего солнца, как свидетельство чужого веселья, в котором ему не довелось поучаствовать. Желудок заныл от спазма, напоминая, что последний раз он ел еще до рассвета. Жалкий бутерброд на скорую руку. «Вот уроды! Все вылокали!» Прошептал он, но в голосе было больше усталости, чем злости. Его взгляд упал на пластиковую миску с остатками жареного мяса, где в луже застывшего жира плавало несколько кусочков курицы. Пальцы сами потянулись к еде, прежде чем он осознал это движение. «Этот... Слышь, братан, ты не против, я поем, с утра голодный хожу». Максим медленно повернул голову, равнодушно пожал плечами. Он и сам был голоден ровно до того момента, пока не поднялся на пригорок. «Бояться надо живых». Фраза таксиста всколыхнула наползающие отовсюду неприятные мысли. Максим посмотрел вниз. Ветер гулял меж каменных усыпальниц, завывая в узких бойницах, будто мертвые перешептывались сквозь века. «Бояться надо живых». Эхо этих слов смешалось с шепотом ветра. Максим сжал веки, но страшные картины не исчезали. Миша, его друг, с детства, лицо которого теперь было неузнаваемо под коркой запекшейся крови. Лера, ее расширенные зрачки, в которых читался не просто страх, а потерянная вера в людей. Эти образы жгли сознание сильнее любого комара. Откуда взялись эти два урода? Максиму приходилось встречать подобные экземпляры. Люди-звери, не отягощенные состраданием к ближнему, с минимальным набором человеческих качеств, их души мертвее тел упокоенных внутри могильных склепов. Мертвецы. Они лежат в своих могилах и никого не трогают. Они не подстерегут тебя в темном переулке, не засунут нож в ребро за пачку сигарет, не будут насиловать твою девушку, пока ты истекаешь кровью на земле. За спиной послышалось громкое чавканье. Максим обернулся, Тимур с довольным видом уничтожал остатки куриного шашлыка. «Еще один, дружок их. Если бы он меня возле магазина не тормознул, ничего бы не было». Максим сжал кулаки, силясь усмирить рвущийся наружу гнев. «Все будет хорошо», — попытался он успокоить сам себя. «Мишка поправится, Лера тоже отойдет, она сильная. Еще смеяться все вместе будем над этой историей». Между тем небо постепенно окрасилось в пепельно-серый, намекая на скорую ночь. «Надо бы и вещи еще собрать», — бесцветным голосом проговорил Максим и уперся взглядом в лежащий на земле пульт от квадрокоптера. Он машинально поднял его, включил последнюю запись. Странное дело, но это оказался не мертвый город. Дрон заснял полет над горным ущельем, хотя в планах такого и близко не было. Несмотря на то, что квадрокоптер периодически швырял из стороны в сторону, кадры получились воистину впечатляющими. Вначале аппарат запечатлел всю красоту горной реки, вспененной белыми прожилками порогов. Ее воды, серые от взвеси ледникового ила, с ревом разбивались о валуны, вздымая холодные брызги. Бушующая река рождала глухой рокот, будто что-то огромное древнее ворочалось на глубине. Скалы по бокам вздымались, как сгнившие зубы, обнажая пласты породы, изъеденные временем. Тени от них ложились косыми полосами, и дрон, проваливаясь в них, то исчезал в темноте, то выныривал обратно, ослепленный холодным сиянием. Дом появился внезапно. Кривой, перекошенный, будто сдавленный тяжестью неба, он врос в край обрыва, словно его насильно втолкали туда. Двухэтажный коттедж, свежая кладка, а крыша... Крыша изъедена дырами. Но не от времени, нет, от ударов. Частых, яростных, словно кто-то долбил по ней молотком снова и снова, пока не прошиб насквозь. А ниже на ржавых П-образных опорах лежал человек. Он был неестественно худ, ребра проступали сквозь грязную ткань рубахи, его рука жилистая и дрожащая медленно поднялась в слабом замахе. Ни зов, ни предупреждение, просто последний жест. Усталое признание того, что помощи уже не будет. Дрон замер на мгновение, будто колеблясь, а затем полетел дальше. «Ого, что это за Робинзон?» Раздался вдруг из-за спины заинтересованный голос Тимура. «А можешь назад промотать, место вроде знакомое?» В его голосе прозвучало детское любопытство, которое показалось Максиму совершенно неуместным после всего произошедшего, но он все равно выполнил просьбу. «Так это ж Саида дом!» «Знаешь его?» «Саида Заречна все знают», — с важным видом сообщил Тимур. «Правда, его давненько не видно что-то». Максим принялся судорожно хлопать себя по карманам. Из груди вырвался мучительный стон. Как он мог забыть, что потерял свой мобильник? Идиот! И тут пустота в голове трансформировалась в нечто осязаемое. Максим улыбнулся собственным мыслям и спросил. «Есть телефон позвонить?» Тимур поначалу опешил, но потом по достоинству оценил иронию судьбы. История закольцевалась. Он вытащил из бокового кармана спортивной куртки смартфон, одетый в кожаный чехол. «Держи». Максим тут же набрал короткий номер из трех цифр и включил громкую связь. «Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается». С легким шипением ожил динамик. «Оператор 112, что у вас произошло?»